Песнь 12. Песнь о Хюндле. Фрейя, обладая страстной натурой, сходилась не только с богами. Иной раз асом она предпочитала людей, даром, что мужем выбрала человека по имени От, которому, правда, не приминула вскоре изменить с карликами из-за ожерелья. После той измены От покинул ее. И долго еще златокудрая вымаливала прощение, ходя следом за оскорбленным супругом и проливая слезы, которые тут же превращались в янтарь. Даже после того, как От простил жену, позволяла себе свободолюбивая Фрейя заглядываться на красавчиков в Мидгарде. И, появившись однажды там, без памяти влюбилась в юного конунга, которого звали Оттар. Фрейя воспылала к нему такой страстью, что готова была на все. Как-то возлежали они на ложе, и был ее молодой возлюбленный мрачен. Фрейя ревниво спросила его: «Отчего не рад ты, Оттар, моим ласкам? Может, нашел мне замену? Если так, то не сдобровать сопернице. Повелю своим кошкам выцарапать ей глаза, а затем разорвать ее на части». Оттар, вздохнув, отвечал: «Успокойся. Причина моей печали в другом. Задумал я трудное дело — вступить в тяжбу с родичем Ангантюром из-за наследства. И теперь предстоит мне на суде перечислить имена всех своих родственников до 10-го колена, а их без малого сотня. И если хоть одного не упомню, Ангантюр возьмет верх, и тогда пропало мое золото». «Не печалься», — сказала Фрейя. — «Положись на меня. Живет в горах Йотунхейма великанша. Имя ее Хюндла, собачка. Она хранит в своей памяти родословные всех великанов, людей и асов с начала времен. Есть у нее и пиво памяти. Тот, кто его выпивает, запоминает все. Правда, характер у собачки скверный, и нрава она весьма злобного. Кроме того, великанша имеет зуб на богов, особенно на Тора, погубившего многих ее сородичей. И еще терпеть она не может жителей Мидгарда. Хюндла ни за что не пойдет нам навстречу, если ты явишься к ней в своем обличье, но постараюсь ее перехитрить». Превратила затем хитроумная Фрейя Отора в вепря, оседлала его и на нем отправилась в Йотунхейм к недоверчивой Хюндле. Появившись в пещере великанши, повела богиня такую речь: «Проснись, дева, пробудись, сестра! Подруга верная Хюндла, задумала я примирить тебя с богами. Тотчас поедем мы к Одину и попросим его о милости. Щедро золото он рассыпает, раздает мечи и кольчуги, одним дарует победу, другим — богатство. Красноречием и разумом награждает он властителей, ветер преподносит морякам, мужество воинам». Появление Фрейи насторожило собачку. Не откликнулась она на посулы. Гостья же, не смутившись, продолжала ее увещевать: «Клянусь, приготовлю я жертвы Тору, чтобы даровал он тебе свою милость. Хоть и не жалует Тор ни йотунов, ни жен их, но сделаю все, чтобы ас не тронул тебя. Ты ли не украшение гор, сестрица моя? Выводи же волка из стойла, поскачешь на нем рядом с вепрем моим в Вальхаллу». Лишь усмехнулась великанша Хюндла на эти речи и спросила богиню: «С какой поры ты, Фрейя, стала называть меня своей подругой? Когда это стало я твоей сестрицей?» Фрейя воскликнула: «Всегда ты была моей подругой, Хюндла, всегда считала я тебя своей сестрицей. А если какие размолвки и случались между нами, то давай не поминать старое». Великанша сказала: «Подозрительны мне твои речи. Не иначе хочешь от меня чего-то, хитрая». Потом, поглядев на вепре, добавила: «Да и больно худ твой кабан. На нем до ближайшей горы не доехать, не то что до богов. Так что, пожалуй, не буду я запрягать своего волка, пусть отдыхает в стойле», — возразила Фрейя. «Сюда вепрь довез меня, довезет и до Асгарда», — усмехнулась Хюндла. «Ойли, вижу, что едва он дышит. Не твой ли это любимчик обернут в кабанью шкуру? Обмануть меня хочешь?» «Что ты», — отмахнулась Фрея. «Ошиблась ты, Хюндла, ото сна еще не очнулась. Милого нет здесь, то вепрь мой сияет своей золотой щетиной. Зовут его Хильдисвини. Карлики Дайн и Наби когда-то его для меня изготовили». «Ну что же, пусть будет так», — сказала Хюндла. «Только чувствую, не затем ты явилась, чтобы замолвить обо мне словечко Одину и Тору. Выкладывай как на духу, что от меня тебе нужно». Вздохнула тут Фрея и сказала: «Ладно, тогда сойду я с седла. Присев у огня в твоей пещере, о знатных родах поведем мы с тобой разговор, о тех героях, чей род ведется от асов. Признаюсь, люблю я Оттора, больше солнца мил он мне. Для меня постарался Оттор, возвел мне алтарь из камня и так часто обогрел его жертвенной кровью, так часто разводил огонь, посвященный мне, что расплавился камень в стекло. Помочь ему я хочу добыть наследие. Поведай-ка мне о древних его родичах, перечисли все родословья». Хюндла покосилась на вепря и вот что ответила: «Что же, знаю я род Оттора. Инстейна он сын, Инстейн сын Альва, Альф Ульва сын. Ульф произошел от Сефари, Сефари был сын Свана Рыжего. Довольно ли этого?» Фрея сказала: «Ты же знаешь, Хюндла, что этого мало». «Хорошо», — кивнула собачка. «И все-таки сдается мне, что вепрь, на котором ты сюда добралась, не Хильдисвини. Слишком поджары у него бока, и он все еще не может отдышаться». «Да что ты, сестрица, это Хильдисвини», — замахала руками Фрея. Тогда Хюндла продолжила: «Матерью отца его была Хледис, звали Фроди ее отца, а ее мать звали Фриун. Был этот род родом героев. Али был могуч, Хальфдан — до этого. Вступил он в родство с Эймундом, женился на Альмвейк и 18 сынов породил. Довольно ли этого?» «Конечно же, недовольна, сестрица», — вновь отвечала Фрея. «Продолжай». «По-прежнему кажется мне, что вепрь твой не Хильдисвини», — сказала великанша. «Что ты, подруга, он самый, и сделали мне его карлики». «Ну, тогда слушай дальше», — сказала собачка. «Оттуда пошел род скьёльдунгов, а также скильвингов и аудлингов, и ильвингов тоже. Все это предки Оттора. Хильдигун была матерью Фриун. Даг взял в жены Тору, та родила героев, Фрадмара и Гюрда, обоих фреков, Йосумара, Ама, старого Альва. Кетель был дедом матери Оттора. Назову еще Найну, дочь Нёкви. Сын ее — Шурин отца Оттора. Довольно ли этого, Фрея?» «Нет, недовольна, сестрица», — сказала Фрея. «Должен знать Оттор всех своих родичей». «Хорошо», — кивнула великанша. «Слушай. Брод и Хёрви, Исольф и Асольф, Гуннар Стена, Грим Закаленный, Ульф Жадный Зев, Торир Щитоносец, Буй, Брами, Бари, Рейфнир, Тинт и Тюрвинг, двое хадингов, Ани и Оми. Довольно ли их?» «Пожалуйста, не останавливайся, сестрица», — попросила Фрея. «Вспоминай всех». Вепрь тем временем чуть дышал и все никак не мог прийти в себя после скачки. Внимательно посмотрев на кабана, сказала собачка: «Сдается мне, что все же он не золотая щетина. Еле на ногах держится и разит от него потом, настолько он взмылен». «Да нет же, это золотая щетина», — отвечала Фрея. «Продолжай». И великанша продолжила: Я знала Бродда и Хёрви, воинов храбрых. Йормун рек им обоим отец. Он родич Сигурда, Фафнера сразившего. От Вюльсунга вел род этот вождь. Хьордис была из рода Храудунга. Элими из рода Аудлингов. Гуннар Стена и Хёгни. Славный Готорм. Харальд Клык Битвы, сын Хрёрика и Аут Премудрый. Отец которой Ивар. Хадбард и сын его Рандвер. Все они родичи Оттера. Довольно ли этого, Фрейя? Фрейя и этого было недовольно. Просила она Хюндлу не останавливаться. Йотунша сказала. «В живых остается 11 асов, ведь Бальдер пал, но Вали готов отомстить за брата. Есть Тор и Тюр, Хермот, Хёд слепой, невольный виновник Бальдеровой смерти, Видар есть и Фрейер. Асы тоже в роду у Оттера. Я все сказала, и этого Фрейя довольна». «Нет, недовольна, сестрица», — воскликнула Фрейя. «Осталось еще кое-что». «И что же осталось?» — удивилась великанша. Воскликнула тогда влюбленная богиня. «Знаю, есть у тебя пиво памяти. Очень прошу, дай его выпить вепрю, чтобы тот запомнил каждое слово. Когда придет день суда с Ангантюром, выпив волшебного пива, перечислит Оттер всех родичей без запинки и выиграет спор». Так невольно выдала себя Фрейя, пребывая в заботе о любимом и позабыв об осторожности. Разъярилась Хюндла, узнав, кого прятала Фрейя в обличии кабана, и затопала ногами. «Прочь убирайся! За ложь свою не услышишь ты больше ни единого слова, распутная дрянь! Обмануть решила меня! Да и чего ожидать от той, кто бегает по ночам, подобно Хейдрун-козе, путающейся с козлами?» Однако богиня, хитрость которой оказалась раскрыта, вновь потребовала у хозяйки пива памяти, пообещав: «Если не дашь его моему вепрю, окружу твое жилище огнем, и будет тебе из него не выйти!» Собачка взревела. «Это та от меня пиво требует, который под подол разве что козлы Хейдрун не забирались! Все уже там побывали! Уходи прочь, проклятая!» Но раздосадованная Фрейя не отступалась и продолжала угрожать великанше. Тогда разъяренная Хюндла пообещала лгунье. «Вот как откуплюсь от тебя! Поднесу я Оттору пиво, но будет в нем растворен смертельный яд!» Фрейя вскричала. «Не посмеешь ты сделать зла, проклятая исполинша! Придется мне отправиться к Одину! Попрошу я помощи у богов, а с тобой еще расквитаюсь!» Хюндла ответила бранью. «Чтоб ноги твоей больше здесь не было, распутная стерва!» Ничего не оставалось Фрейе, как оседлать вепря и убраться прочь.